Я прежде всего хотел освободиться от хватки Тейра и угрозы немедленного убийства, поэтому изменил ситуацию зеркально. Четыре искры были частью меня, и в этот момент я каждой клеточкой искалеченного тела пожелал, наоборот, стать частью их. По мышцам прошла судорога освобождения, которая напоминала волну огня, только это был не огонь, а свет. Я весь превратился в сияние и стал бестелесной фигурой. Боль тут же исчезла, я выскользнул прочь. Тейра хотел поймать световой контур, но ухватил лишь воздух. Все мое существо переполняли легкость и скорость. Световые процессы куда быстрее телесной химии, я видел и чувствовал одновременно во все стороны. Увы, изломанный Аберин остался висеть, я не мог забрать его с собой, а он не мог искажать реальность, так как не был носителем искры. Хаддари врезался в доспех двумя руками и с криком разломил его на куски, магия вспыхнула и иссякла. Проклятая душа рыцаря смерти с гулким воем вылетела из стальных обломков, освобожденная навсегда. «Прощайте!» — крикнул лорд Аберин, исчезая из мира живых и проваливаясь в душеворот башни богов. И я не мог сказать ему слова благодарности, потому что стал светом и потерял голос. Лишь порывисто вспыхнул на прощание и погас, надеюсь, он понял. За неимением других целей, командор обрушился на Уилла. По мускулам Тейра прошла дрожь адаптации, и шкура сделалась волокнистой и огнеупорной, как асбест. Крылья скверны, уязвимые к огню и свету, спрятались за спиной, ручищи обхватили и зафиксировали Уилла. Регенерация канадца уже пару секунд назад зарастила сквозную рану вместе с хвостом Тейра, но командор выдрал хвост и ударил им снова. Он мог убить Уилла одним ударом в лоб, но вместо этого наконечник пронзил солнечное сплетение, нервный узел, где находится точка слияния каждого чудотворца с источником его силы. Пламя вокруг Уилла задрожало и выдохлось, лишь сизый дым шел от перегретой головы и рук. Обуглившиеся остатки скверны облетали с почерневшей головы канадца вместе с пеплом от его когда-то светлых волос. На мгновение он стал полностью бессилен, потому что искры еще не нашли способа проводить энергию не через солнечный узел. Крылья тьмы командора Хаддари неотвратимо раскрылись, их концы вонзились Уиллу в рану на груди и в рот, скверна потекла внутрь, и Тейра понес содрогающегося мага к Гармингару. Он собирался осквернить искры Уилла и бросить порченное скверной тело в глаз света, чтобы начать заражение юного божества. Что же все эти несколько секунд делал я? Мысли и действия стали такими быстрыми и легкими, что между мгновением, когда в сознание пришла безумная мысль и мгновением, когда она была исполнена, прошла десятая доля секунды. Бестелесный свет метнулся к командору и влетел в него, я оказался внутри врага и тут же использовал скан инфосвета, чтобы максимально понять строение, силы и слабости Тейра. Вспышка, сканирование выделило мозг, спинной мозг и дополнительные мышечно-нервные узлы, которые служили дублирующей системой. Благодаря ей серокожие могли жить и сражаться даже с перебитым позвоночником и поврежденным головным мозгом. Два сердца в разных сторонах груди, каждая под защитой своей скелетной клетки, и два узла регенерации. Один на стыке мозга и позвоночника, второй в глубине диафрагмы. Поразительно, как круто устроены Тейра и насколько они живучие, неудивительно, что с такими клетками и тканями они даже без магии доживали до 300 лет. Командору Хаддари было 400. 350 уровень и 7000 хитов плюс адские резисты, мощнейшие жизненные резервы. Нашими силами его просто невозможно не то, что убить, а даже серьезно ранить. Но я попытался. Весь мой свет стекся Хаддари в главный узел регенерации. Я дотянулся до ракеты в фазе взрыва и вырвал ее из инвентаря. Теперь ничего не мешало бомбе выполнить функцию, которую она пыталась 200 лет. Чудовищный взрыв сотряс Тейра изнутри и разворотил его торс надвое. Уилл, опаленный огнем, придушенный скверной и отброшенный взрывной волной, потерял сознание и улетал прочь от Гармингара. Одной проблемой меньше. Но главный враг был жив. Даже такое мощное оружие и настолько идеально нанесенный удар не смогли убить командора Хаддари на месте, лишь причинили ему смертельные раны, которые скоро исцелит регенерация. Я смог лишь вывести его из строя на минуту, не больше. Но в первые секунды после взрыва, пока Тейра был оглушен шоком, все искажающие возможности четырех искр обратились к главному узлу регенерации, изменяя принципы его работы. Снять все ограничения и максимально усилить. Искры на время погасли, опустошенные, я почувствовал, как солнечная форма спадает, вот-вот вернусь в материальное тело. Вырвался из командора и отлетел подальше, вжух, добро пожаловать, сломанная рука, ужасная рана в животе и иссеченное осколками трезубца плечо. Боль заполнила с головы до ног, я скорчился, надеясь, что не потеряю сознание, и дал регенерации делать свое дело. Мы с Хаддари висели напротив друг друга, искалеченные, каждый бессильно сверлил взглядом врага. «Опасный противник», — проронил командор, его хвост обмотался вокруг развороченного торса, помогая тому срастаться, а обрывки черных крыльев скверны бессильно свисали вниз, от них мало что осталось. «Из какого ты мира, смертный?» «Говорить название нашего мира тому, кто уничтожил как минимум одну планету, я, разумеется, не стал. Боже, да явись его армада на Землю прямо сейчас, они могли бы играючи истребить большинство человечества. Людям нужно время, чтобы сильнейшие поднялись в башне, стали хотя бы 200-х уровней и смогли тягаться не с крутыми, но хотя бы с большинством обычных врагов во Вселенной. А пока Земля слишком слаба. Приходи и забирай. Нет, ты ни в коем случае не должны узнать про наш мир. Не отвечаешь?» Усмехнулся он, кашлянув кровью. «Я видел, как одно из сердец, разорванное взрывом, срастается, а ребра распрямляются и крепнут с каждой секундой. Ничего, ты истратил все свои козыри». Он трудно вдохнул, но лицо не дрогнуло. «Этот воитель презирал слабость и боль. Легионеры зовут меня Непобедимый», — сказал он хрипло. «Хоть это и несправедливое прозвище. Я бывал побежден, но всякий раз выживал, так будет и сегодня. Тело лишь тело, оно срастется. Я восстану и легко завладею твоим, и твоего собрата. Остав кормом для скверны, вы расскажете мне все. Подавишься», — только и выдохнул я. Говорить с ним по-человечески сил не хватало. «Большая воля к победе у столь начинающего бойца», — кивнул командор. «Нам понадобятся такие воины. Запомни, как тебя победили нубы серого ранга. Непобедимый, ты уставился на меня с напряженным вниманием. На самом деле он уже чувствовал, как что-то идет не так. Регенерация была слишком сильной. Что ты со мной сделал? Знаете, что будет, если влить в тело живого существа слишком много Виталиса или дать его собственным слишком могучим жизненным резервам полную свободу? Они начнут бесконтрольно расти, как раковые ткани, вспучиваться, меняться, криво разрастаться, забивая собой все. Я смотрел, как на сердце Тейра нарастает уродливая корка бессмысленных тканей, клетки которых просто росли ради роста, как половина его лица оплывает в отеке, а искалеченная рука скрючивается от 12 пальцев, сросшихся в ком, как горло забивает раздувшийся чири, а кишки нарастают так, что бугрятся под броней живота, но они стали сплошными и непроходимыми. Я не видел, как в кровеносных сосудах Тейра образуются маленькие комочки, врастающие в стенки сосудов, и многие другие вещи, которые происходили с ним в данный момент. Ведь регенерация 300 хитов в раунд – не шутка, а максимальное безумие торжества жизни в отдельно взятом теле. Причем Хаддари не мог умереть, ибо второй узел регенерации, работавший нормально, делал все, чтобы спасти хозяина и помогал его органам, пораженным раковыми тканями, бороться за жизнь. Это превратилось в мучительную, всепожирающую и самопоглощающую гонку выживания, где одна часть сил организма пыталась его спасти, а другая разрастись максимально хаотично, искаженно и стремительно. «Что ты как?» – забулькал Хаддари, силясь преодолеть самого себя. Но командор проиграл непобедимому воину с 7000 хитов, владельцу адских резистов и мощнейших жизненных резервов. Судороги и очаги деформации вспучивались по всему телу Тейра, скверно содрогалась, теряя контроль, и отваливалась кусками. Воитель изогнулся и закричал. Он пытался когтями более-менее нормальной руки содрать себе лишние наросты, раздирал живот, чтобы добраться до лишних органов и вырвать их оттуда. Крик затих, потому что горло Хаддари почти полностью заросло, и он лишь судорожно хрипел, вынужденный каждые несколько секунд разрывать себе горло когтями, чтобы продолжать дышать. Свет, освещавший ядро, дрогнул и угас, все погрузилось в темноту, а потом перезагрузилось и осветилось снова. Гармингар переформатировался и переродился, нам удалось дотянуть время, и пока что все, кроме Аберина, были живы. «Ну и ну», — сказал голос, звучащий повсюду, и теперь в нем было чуть больше явных эмоций. «Мой план едва не потерпел фиаско, но вы исполняете его самым неожиданным образом. Глаз света разгорелся, глядя на нас с Уиллом и Хаддари. И что теперь?» — невнятно спросил канадец, который пришел в себя и висел, раскинув руки, лысый и обугленный, покрытый язвами скверны. «Благодарный Бог поможет своим несчастным спасителям. Я, конечно, «Постараюсь», — ответил благодарный бог. Но по его словам Итану стало ясно, что остался нерешенным и невыясненным еще один ключевой вопрос. Глава 19. Друг-враг. Белый как полотно Уилл ожесточенно чесал голову и регенерировал на глазах. Светлые волосы пробивались сквозь корку пепла. Нагоревшего на нем было много, половина одежды обуглилась и опадала хлопьями. «Почему я не могу создать воду?» — хрипло спросил маг, когда потряс руками, а искры не явились. «Твои частицы порчены скверной», — ответил Гармингар. «Они уснули, чтобы не дать себя полностью захватить. Хм». В тоне юного божества не было негативного оттенка, лишь терпение и спокойствие. Неужто осквернение части искр входило в его план? «Я молча сотворил водопад, вода полилась на нас сверху, прохладная и освежающая. Боги, какое наслаждение после всего перенесенного просто омыть лицо!» Убедившись, что поток чистейший, еще и напился вдоволь. Жить стало гораздо лучше. «Спасибо, Кэп», — невнятно бросил Уилл, вытираясь и избегая смотреть мне в глаза. Я пристально глянул на ублюдка, который только что пытался меня убить. «Это была воля искр, и я ее выполнял», — ответил он с вызовом. «Мы на задании, и, в отличие от тебя, я действовал по плану. Забрал силу у бесполезной девчонки, которой она все равно была не нужна. Искры думали, это наш единственный шанс победить Тейра. Изворачивается как дышит. Ладно, с ним разберемся, когда представится возможность, пока есть вещи поважнее». Я повернулся к Гармингару. «Раньше при столкновении с твоими частицами черная жижа испепелялась и бежала прочь, а мы тогда находились дальше от искажения, искры были слабее. Почему теперь аж три штуки не могут справиться с пригоршней скверны, заразившей Уилла?» «Потому что она принадлежит командору Хаддари», — ответил и так плавно, будто заранее ждал этого вопроса, «сильнейшему смертному на этой планете. То есть каждый носитель обогащает скверну своей волей и потенциалом. Обогащенная скверна, только этого не хватало. Зато стало ясно, почему командор рискнул и прорвался сюда прежде армии. Ведь его скверна могла захватить Гармингар и подчинить власти Черного Солнца. Это мгновенная победа в войне длиной в 10 лет, конечно, такая возможность стоила риска. Что с армадой Тейра?» — поинтересовался Уилл. И правда, уже с минуту не было слышно отдаленных взрывов, скрежета и визга. Гармингар ответил не нам, а пленнику. «Твои армии вынуждены отступить и перегруппироваться, командор. Лобовая атака отражена силами ядра, твои офицеры перешли к плану бета и ждут подхода основных сил, которые стекаются со всех сторон к трем направлениям для удара, которые ты заранее определил. В целом неудивительно, что бог информации в курсе очевидных и логичных планов врага. А он разве не умирает?» — шепотом спросил у меня Уилл. «Я думал, в таком виде демон не жилец. Нет, его регенеративные резервы исчерпаются, и процесс нарастания прекратится. Пара магических хирургических операций, исправление искаженного органа, и командор Хаддари будет как новенький. Надо успеть сбежать подальше, чтоб он никогда нас больше не нашел. Во вселенной миллионы миров», — подумалось мне. «Да и зачем-то искать каких-то левых людей, которые мелькнули в его судьбе и исчезли. Почему я еще жив?» Раскроив себе горло, прохрипел командор, пока оно не заросло. Один его глаз бугрился уродливыми наростами родимых пятен, второй сиял неистребимой алой звездой, буравил облако света. Кстати, облако теперь выглядело куда симметричнее и сложнее, глубже, как многомерная структура из тысячи оттенков света и капельки тени. Гармингар изменился. «Из сложившегося узла есть три вероятных выхода», — ответил он. «Я приму оба из них. Хочешь сказать, ты при любом раскладе уже победил?» «Нет, я при любом раскладе уже ничего не смогу изменить. Мое существование может сегодня закончиться. А нам что делать? Решайте, кто из вас станет моим аватаром». Все лишились дара речи. Мы с Уиллом фигурально, Хаддари буквально, у него заросла пасть. «Как это мило», — рассмеялся я. «Но почему мы?» «С командором, пожалуй, ясно. Великий воин, сильнейший смертный, наверняка не только в этом мире, но и среди сотен других. Вряд ли 350 и краткий уровень есть у заметного процента живых существ. Скорее, глава армады входит в 0,00001% боевой элиты вселенной. И уж как крут Бран, раньше я не в полной мере это осознавал. Жаль, что сейчас он в отключке. Окей, если ты захватишь тело командора или войдешь с ним в симбиоз и справишься с его скверной, такой аватар станет для тебя огромным приобретением», — продолжал я рассуждать. «Ему подчиняется могучая армия, и наверняка он не последний человек среди всей расы Тейра. Корректная гипотеза, согласился Глаз Света, в его тоне мелькнуло что-то вроде улыбки. Но мы-то с Уиллом вообще при чем? Потенциал, от него зависит способность вмещать искры божественной силы. Сердце ёкнуло. Неужели и знает про мой главный статус? Нет, быть того не может. Всемогущая башня богов закрыла его так, что даже Архиона не видит. Наверное, Гармингар говорит о чем-то другом. Уилл Харрис не подозревает, что одарен куда более редким даром, чем магия огня, энергита. Я вспомнил предположение рыцаря смерти. Нет, на порядок более редким, возразил и истинного стяжателя. Недаром на его душу уже поставили скрытую метку, определившую Уилла как потенциального Джадамара. Этого термина не знал даже командор Хаддари. Он шевельнулся и внимательно посмотрел на мага незаросшим глазом. Идеальный пожиратель сокровищ и преференций, бездонный стяжатель богатства и власти, врожденное духовное дитя Абухурая, владыки вселенской жадности, торжественно произнес и, что, изумились мы хором, то, что вы слышали, спрошу по-другому, это серьезно, абсолютно, у твоего друга врага скрытый, а впрочем, не такой уж и скрытый потенциал Джадамара, служителя золотого храма Аммархурай. Поэтому владыка жадности отметил его как перспективного кандидата, как только Уилл попал в Базарет. Я не стал реагировать на друга врага, ибо формально канадец, конечно, был мне спутником, соратником и земляком, но уж никак, ни на одной из стадий рейда не был другом. А вот по самой мысли, земная жизнь канадца сводилась к нелегальной финансовой работе. Он явно тянулся к обогащению, в инвентаре хранил золото, драгоценности, деньги и даже произведения искусства от вкладчиков, чьи финансовые интересы Уилл представлял. Я вспомнил, как в начале нашего знакомства он дал мне доступ к своему инвентарю и попросил в случае смерти отдать половину лута семье, да и в канал Речной Республики Шимирой, а оттуда в клятву жизни Джаров. Уилл угодил именно из-за стремления к легким деньгам и сомнительным сделкам. В чужие же искры он вцеплялся мертвой хваткой. Если подумать, то все факторы сходятся. Выходит, Гармингар не шутит, и у нашего Уилла реально уникальный дар жадности. Звучит смешно, а ситуация страшная. Уилл, почему ты про это ничего не знаешь? Ну, у меня стоит один закрытый статус, дернул плечом маг. Получил при инициации в башне от чудика, который торчал внутри камня, великого лича Хильбранда, машинально, но твердо поправил я. Да по хрену. Хильбранд сильнейший маг в истории. В расцвете сил он едва не победил башню, а значит, одним мизинцем бы справился с армией Тейра и армией Гармингара вместе взятыми. То, что для нас величие, для него смешная мелочь, так что, ладно, понял, дедуля авторитет, поежился Уилл. То-то он включил мне закрытый статус и издевательски сказал, великие его увидят, а мелким и не нужно. Я решил не играть в игры, а задавать Гармингару вопросы напрямую, авось он не станет врать, если ему реально все равно. Какой из трех вариантов исполнится? В чем сила Уилла в качестве твоего аватара? В том, что аватар жадности сможет пожрать все искры моей сущности и перейти на более высокий уровень могущества. А сам я не могу. Да, почему у тебя всего 9 искр? С каждой частицей могущества носителя повышается в прогрессии. Одна искра серый ранг, две зеленые и так далее, не так стремительно, но если собрать все 20 частиц, можно из младшего бога стать зрелым. Я провел сотни лет в развитии, а с учетом ускоренного внутреннего мыслепроцесса, втрое больше, и будь я свободен, уже стал бы полноценным богом. Но от меня раз за разом отрывали куски, их приходилось развивать заново. В отличие от предыдущих реакций Гармингара, сейчас в его голосе слышались живые эмоции. Грусть, но без горечи и злобы, а даже с оттенком очарования. Его восхищала уникальность сложившейся ситуации. Не каждый день встречаешь бога, который не может вместить собственное могущество и вынужден прибегать к планам внутри планов. Удивительное дело, я покачал головой. То есть обычный смертный может взять под контроль максимум 7 частиц, а повзрослевший бог 20. Значит, ты как младший можешь контролировать в районе 15, ровно 13, и опять солнечный глаз осветился улыбкой. Похоже, я со своими умопостроениями его забавлял. Но ты был вынужден раздать часть искр защитникам центра планеты для битвы с армадой Тейра. Хотя наверняка можешь вернуть их в любой момент. Корректная версия. Хорошо, остаюсь я. На кой черт я тебе сдался? Чем выше потенциал, тем больше искр может вместить и синхронизировать личность. А у тебя самый высокий потенциал восхождения в башне богов из всех смертных, с которыми мне довелось столкнуться. Я наблюдал за твоими действиями с момента клятвы Джером. За очень сжатое время ты решил ряд ситуаций и проблем, нерешаемых для существа твоего уровня и возможностей. Ты каждый раз находил выход и двигался вперед. Да, Кэп у нас золотой, с неуловимой издевкой кивнул бухгалтер мафии. Дело не в том, какой он сейчас, а в том, каким может стать в итоге. У каждого во вселенной есть свой потолок развития, черта, выше которой не прыгнешь, как бы ты ни старался и как бы тебе ни везло. Изучая практику восхождения в башне, я вывел основы ее теории. Три главных индекса личности, диктующих предел потенциального величия. Глаз света продолжал вещать так беззаботно, будто мы никуда не торопились и заседали в лекториуме университета на семинаре по атипичной архионике. По моей мат-модели величие состоит из баланс контроля агрессии, креатив контроля информации и интуитив контроля удачи. Все три фактора критически важны, чтобы не утомлять вас подробностями изысканий. Слава тебе, Илуна Мудрая. Перейду к финальному выводу. Переложив все решения и поступки Яра Соколова на матрицу ИП-шкал, я рассчитал, что потенциал твоего восхождения в худшем случае пурпурный, то есть ты способен достигнуть мифического ранга и как минимум 400 го уровня, разумеется, при условии выживания. Поэтому я и сделал так, чтобы из всех тысяч должников Джаров в группу взяли именно тебя, отбирал самых перспективных. Сердечко ёкнуло еще сильнее. Чтоб тебя, болтливый инфоэкстраполятор, угораздило же твои расчеты оказаться такими корректными. Так ты меня до раскрытия доведешь. Ты издал резкий свистящий булькающий звук. Выдох изумления из только что проткнутого когтем горла с одновременным плеском крови. Алый взгляд буравил меня. Я пожал плечами, стараясь не выдать чувств. Просто хорошо разбираюсь в игровых системах, вот и попал в башню, как рыба в воду. Нет, спокойно отрезал абсолютно бестактный Гармингар. Одним гейм-дизайнерским навыком это не объяснить. И по моим расчетам пурпурный уровень, минимальный предел твоего потенциала, а максимальный белый, легендарный. Тут присвистнул уже Уилл, хоть и плохо понимал, что значит какие ранги, но звучало-то круто. Ну и хорошо, пусть наш приспособленец понервничает, в ту ли сторону выбрал стелиться. Ладно, оптимист легендарного уровня. Согласился я, чтобы уйти от новых подробностей. Значит, меня в качестве аватара ты видишь как универсальный стратегический вариант? Корректное допущение, улыбнулся Гармингар. Хаддари лучший тактический вариант, Уилл лучший эгоистический, а Яр лучший стратегический. Осталось ответить на главный вопрос, вежливо заметил канадец. Для чего вся эта канитель нам? Долг Джарам мы уже 5 раз отдали. И глядя на то, как растворились в тебе крысы девчонка, я смутно подозреваю, что человека, ставшего аватаром, ждет похожая судьба. Слившись с облаком данных, он утратит границы собственной личности, то есть мягко умрет. Весьма догадливо с твоей стороны, Уилл Харрис, но с одной оговоркой. Слияние может пойти в обе стороны. Возможно, сознание аватара растворится в общей песне умолкших голосов. А может, наоборот, голоса растворятся в личности. В первом случае я продолжу свою эволюцию на следующий этап, а во втором, я исчезну и новым богом станет один из вас. Если вы думаете, что предыдущие шоки были шоками, то нет, этот был. Все заткнулись и застыли, пытаясь понять, что делать. Чтобы не затягивать принятие решения, обрисую ситуацию в практической плоскости, сказал Гармингар настолько спокойно, что мы сразу поняли. Начинается самая жесть из всего, что нам довелось пережить. Несколько секунд назад черное солнце вспыхнуло так сильно, как не горело 200 лет с момента катастрофы. Благодаря отключению оскверненных искр оно посчитало, что я максимально ослаблен и это лучший шанс для атаки. Солнце сжигает миллион энзов в минуту и начало пересборку планеты по гранд-плану Тейра. Пересборка станет необратимой через 3 минуты 17 секунд после того, как я закончу эту речь. Мы должны пройти узловую ситуацию до того, как наступит момент невозврата. Он сделал краткую паузу. А я не могу вмешиваться в выбор пути судьбы, потому что мое божественное воздействие даст право вмешаться силе, куда более могущественной и великой. Речь о владыке ненависти. Ситуация сложилась у меня в голове, наконец-то Гармингар раскрыл карты. Даже величайшие боги не всесильны, существуют какие-то абсолютные законы бытия, которые ограничивают их влияние на миры. Недавно кто-то сказал, что даже такая ужасающе мощная и вечно голодная тварь, как Мириад, не может атаковать планеты, живущие своей жизнью, ей разрешено пожирать только гибнущие цивилизации. Башня богов, другая система контроля вселенского произвола, она тоже не позволяет архионам творить, что им вздумается, но уже внутри башни, на ее бесчисленных этажах. И наш юный бог, восстав против Тейра, несущих скверну архиона, был скован рамками великих законов. Теперь я это понял, ведь он практически прямым текстом признал. Командор тоже знает. Стоит Гармингару божественным произволом принудить нас к любому из решений, вселенские весы склонятся в другую сторону этого конфликта и право на вмешательство получит владыка Орион. Это будет моментальным поражением для Гармингара. Поэтому он придумал план куда изящнее. Собрать достойных смертных и поставить их в ситуацию, когда любой наш выбор приведет к победе и, если через 3 минуты и 17 секунд любой из вас не примет статус аватара и не усмирит 20 частиц, я буду вынужден высвободить искажение, впервые за миллионы лет дать ему абсолютную свободу, голос Гарминга развенел. Это будет похоже на взрыв сверхновой, который уничтожит все. Наш искалеченный мир, себя, меня, вас и всех Тейра, и навсегда исчезнет каждый из умолкших голосов. Время пошло, мое сознание сжалось, пытаясь мыслить быстрее, чем стучит сердце. Если план Гармингара исполнится, он станет Давидом, переигравшим Голиафа, и не отдаст планету Тейра. Серокожие потеряют главный шанс на новую родину. Уникальный мир, ради обладания которым они устроили геноцид и 2 столетия искали ключ к искажению. А если победят Тейра, то развитие их и без того могучей расы станет угрожать множеству миров, которые они собираются покорить в будущем, создав новую империю. Ведь я запомнил сказанное Хаддари. Нам понадобятся такие бойцы. Нужно было делать выбор, прямо сейчас. Я не могу бросить солдат, выговорил командор. Отдаю право на величие вам. Странно. Казалось бы, вот он, твой идеальный шанс. Да, ты рискуешь собой, но если удержишь личность и не растворишься в свете, то твоя раса получит мегапланету, новую родину. А ты мало того, что станешь великим героем, так еще и живым божеством. Как исполненный долго полководец расы, которая низко ценит жизнь и высоко ценит честь, может отказаться от такого. Шанс на удержание моей личности минимален, выдохнул Тейра, словно читая мои мысли. У меня нет искр, а у вас есть. Чем больше искр, тем более вы равны Гармингару. Ваши 7 против его 9, это сравнимые величины. Такие высокие шансы просто взять и стать богом выпадают во вселенной исчезающе редко. Вообще-то не 9, а 13, ведь божество призовет все искры, отданные его планетарным наместникам, вроде медузы. Но это не важно, главное, что тактика Хаддари стала ясна. Он стравливает нас с Уиллом, подливает масла в огонь жадности мага и кормит моего внутреннего стратега образами великих возможностей, чтобы один из нас убил другого или оба ослабли. Умный черт, Уилл, не поддавайся на его манипуляции. Я смотрел канадцу в лицо, и оно было опасно неподвижным, точно как в прошлый раз перед тем, как он напал. Командор, увидев, что я понял его игру, тут же сменил стратегию на диаметрально противоположную, чем выбил почву у меня из-под ног. Уилл Харрис, предлагаю сделку. Алый взгляд Тейра отразился в серых глазах финансиста. Я гарантирую твое становление богом. Вся сила скверны поможет тебе сохранить свое я и поглотить сияние целиком. Ты получишь огромную силу и власть, и вместе с черным солнцем возродишь этот мир заново, для моего народа. Но, в отличие от Гармингара, мы не станем держать тебя в плену. Наоборот, мы станем союзниками, ты сможешь аватаром вернуться в родной мир и править им, перекроить его по своему нраву, устроить как сочтешь нужным. Тейра помогут исполнить волю Уилла Харриса, и твой мир станет первым в нашей империи. Глаза бухгалтера сверкнули, столько подавленной жажды мелькнуло в них, столько лет приспособлений перед боссами, жизнь, полное маневрирование и противовесов, как жук-скоробей с навозным шаром, годами барахтавшийся в грязи. Я лихорадочно прикидывал, как драться с 2 сразу, ведь и не поможет, а командор Хаддари лишь кажется побежденным, на деле у него точно есть тузы в рукаве. Знаешь, Кэп, сказал Уилл отрешенно, я ведь не врал, когда говорил, что все делаю ради жены и малышей, всегда был вынужден вихлять и вилять, чтобы обеспечить им безопасность, из-за проклятых денег, чтобы Хлою с детьми не взяли в заложники и не использовали в качестве наказания или рычага, не отрезали им чего-нибудь, чтобы причинить мне боль или запугать. Его лицо исказилось, Он смотрел на меня глазами дикого животного, ноздри раздувались. Наверное, так выглядит каждый бандит с пистолетом в руках, который загнал себя в угол и уговаривает принять решение предать и убить. А теперь я смогу впервые не переживать, что оступлюсь. Руки Уилла дрогнули. Не думать, что птенцам грозит опасность. Жена живет в постоянном страхе, и он передается детям. Нет, теперь их никто не тронет. А грозить буду я. Если переиграешь Бога, чей план предвидел всю эту ситуацию? Гармингарата, фыркнул Уилл. Да он же по уровню развития как подросток. Святая правда, душка простачок. Я давно подозревал, что наш наниматель простофиля. А теперь послушал, как он говорит. Это же малолетка, Кэп. Строит идеалистические планы, полагается в самом важном на других, незнакомых чуваков. Он из тех, кого стригут. Канадец помедлил. А ты не такой, ты из волков, я уж на них насмотрелся и различаю сразу. Ты просто пока считаешь себя собакой, потому что приучен к порядку и закону. Но это уйдет, можешь мне поверить, ты скоро оскалишь миру клыки. Его слова что-то тронули внутри, я ощутил, как в гримасе сжалось лицо. В общем, Кэп, я склонен согласиться с предложением коллеги Тейра. Они помощнее будут, чем вымирающие Джары и добряк Гармингар. И ведь покровитель у них Архион. Выше-то некуда, понимаешь? Ну да, понимаю. Человек, выросший в иерархии силы, наверное, и не мог принять иного решения. Такие всегда ищут сильную крышу и перебегают под нее даже при солнечной погоде, на случай будущей грозы. Уилл был из тех, кто встает на сторону заведомых победителей. И ты соглашайся, Яр. Маг потянулся ко мне и впервые назвал по имени. Давай полюбовно, нам и двоим на земле места хватит. Будешь своим стратегическим гением помогать делу. Ясно же, что ты толковый. Иди дальше по этажам к своему мегапотенциалу, я тебе буду по-братски помогать, по-божественному. Да и Тейра тоже, верно? Он подмигнул командору. Мы уважаем силу, пророкотал тот. Ты победил меня, смертный. Я в любом случае этого не забуду. Станешь врагом, буду мстить до конца, а будешь союзником, получишь заслуженную верность. Видишь, как все идеально укладывается, одно к одному. Уилл коснулся моей руки в убеждающем жесте. «Отдай мне искры, у меня же дар подходящий, усвою все 7». «И все, мы, считай, победили, все злоключения были не зря. Сегодня же закатим пирушку в Лувре». «Почему в Лувре?» От неожиданности фыркнул я. «А почему нет-то?» Белые губы Уилла растянулись в бескровной улыбке. «Потому что мы так хотим, Кэп. Кто сможет нам помешать? Какая идиллия, какой суровый мужской договорняк». Собрались 3 альфа-ча и порешали судьбы человечества, заочно. «Нет», — сказал я, — «может, ты и рехнулся от жадности, Уилл, но я не позволю Тейра прийти к нам в дом, в том числе ради твоей жены и детей». Канадец вздохнул, отодвинулся и откинул косо упавшие волосы с криво наклоненного лица. «Ну, я попытался», — сказал он, — «не хочешь полюбовно, так решим без тебя, ты ведь без 5 секунд бревно». Ведь чуть раньше он отвлек меня и коснулся голой кожи. Я в курсе, нейропаралитический токсин. Уилл вздрогнул. Лорд Эберин чутьем жизни видел сквозь стену, как ты ползал в пещеру к жабам и забрал у них свойства. Шиз сбегал туда и проверил, что за свойства. Конечно, мы догадались, что ты прибережешь яд в надежде парализовать кого-то из нас в нужный момент и забрать искры. Но ты упустил из виду одну поразительно очевидную вещь. Шис, мать его, ядомант. Ядомант Уилл. Он взял образец токсина и пока мы летели на следующий круг, сделал противоядие. Мы все его приняли. Кроме тебя, я заранее пробил канал в систему башни богов. С 4 искрами это оказалось просто. Меня интересовали всего 2 способности. Движение Ауриса и фазовый прыжок. Движение врубил, пока он толкал свою речь, и стал реагировать и двигаться на 30% быстрее. А когда Уилл у меня коснулся, он не только мазнул ядом по руке, но и оставил несколько сотен клеток своей кожи. Тут же выскочило сообщение от пассивки по биоадаптации, что обнаружен новый материал со свойствами. Магия огня, регенерации, подводности и нервно-паралитической интоксикации. Я взял последнюю способность, заменив ей так и не пригодившийся хамелеон. Все это произошло молча и незаметно внутри меня в те секунды, которые предшествовали этой, такой долгожданной. Когда я врезал Уиллу по морде так быстро, что маг не успел даже моргнуть, брызнула кровь с осколками зубов. Есть контакты, хорошая зона поражения ядом, который покрывал мой кулак. Бей его. закричал Уилл новому союзнику. Лицо канадца стремительно отекало, щеки обвисли, рот размяк и зафуфтил. Чифоты вдёвь. Через миг до Уилла дошло, что кулак был отравлен и против него применили его же яд, но как большинство магов, он был физически прокачан примерно на ноль, токсин парализовал его в считанные секунды. Мятый куль повис в воздухе, стеклянно уставившись в одну точку. Командор Хаддари сделал то, что и собирался. Рванулся вперед уродливой опухшей грудой, но поразительно быстрый и ловкий для горы мутировавшей плоти. Я понимал его план. Забрать искры того из нас, кто проиграет дуэль. Как раз искры Уилла забрать было проще, ведь они спали, не сопротивлялись и были частично поражены скверной Тейра. Нужно только вскрыть тело проигравшего и там, в солнечном сплетении, магией ухватить частицы света. Но чего я не знал, так это что Хаддари тоже не терял даром ни секунды, и все последние моменты он тихо, не издав ни звука и не дрогнув лицом, в полумраке срезал со своего тела обременяющие части, включая одну из распухших и деформированных ступней. Поистине великий воитель, способный ради победы на все, я ведь смотрел за ним краем глаза во время разговора с Уиллом, каждый момент ожидая атаки, и все равно ничего не заметил. В воздухе мелькнул размытый от скорости силуэт Тейра, который прыгнул к Уиллу, оставляя за собой отсеченные ошметки плоти и струи крови, издав в прыжке тяжкий, пронизывающий стон предельного усилия. Хаддари боролся за новую родину для своего народа. Он не мог проиграть после столетий поисков, ожиданий и грандиозных планов. Тейра слишком многим пожертвовали ради этого мира, слишком многое поставили на карту. Гордость, презрение к врагам и ненависть к поражению бросила его вперед. Я метнулся к магу чуть позже и даже с ускорением Ауриса двигался медленнее, чем искалеченный и десятью способами ослабленный командор. Но мне не требовалось лететь все расстояние до Уилла, ведь у меня был фазовый прыжок. Вспышка света, и мы оказались вплотную к магу одновременно. Сейчас оба его схватим и в короткой борьбе победят либо мои четыре искры, если тут же придумаю правильный ход действий, либо командор. А я не имел права рисковать. Если даже 10% шанса, что Тейра одолеет меня и заберет три искры Уилла, то он подчинит их и станет не равен мне, а на порядок круче. Воитель 350 го уровня с тремя частицами бога, такое страшно представить. У меня было два фазовых прыжка на этаж, но я не мог моментально призвать искры Уилла и свалить с ними подальше. И даже вцепившись в обмякшего мага, не мог фазовым прыжком сбежать от Хаддари вдвоем, ведь прыжок действует только на человека и его вещи. Что-то внутри меня повернулось, может, собака на миг сменилась волком. Ведь я до последнего не хотел убивать Уилла, но на кону стояла судьба нашей родины. Если Хаддари победит, Тейра узнают, откуда мы, и придут на землю. Вспыхнув светом и метнувшись вперед, я воплотился уже с вершителем в руке. Клинок вошел моему другу врагу в сердце. Уилл содрогнулся и стал грудой мяса. Я скрыл труп в инвентаре второй фазовой вспышкой и ушел на сотню метров прочь, по другую сторону облака света. Тейра закончил отчаянный прыжок, вонзил когти в Уилла, но тот исчез вместе со мной, и обессиленный командор остался в пустоте. Он понял, что проиграл. Алый взгляд сверкнул сквозь темноту. «Я запомню тебя», — прошептал Хаддари. «Ты пытался лишить Тейра целого мира, но взрыв черного солнца не остановить. Сегодня мы обретем новую родину, а после, клянусь, я отыщу и заберу твою». Он начертился по контуру непроглядным сиянием черноты и ушел из центра планеты так же, как сюда прорвался, путями тьмы. 14 секунд, раздался спокойный, бесстрастный голос Гармингера. Мерцающий глаз из миллиона светящихся точек смотрел ожидающе. «Да пошли вы все в бездну, великие!» Я высвободил тело Уилла из инвентаря, забрал из него три спящие искры и с разбега нырнул в свет. Глава 20. Песня умолкших голосов. Что чувствует трехмерное существо, шагнув в двумерный мир? Я ощутил себя рисунком на листе бумаги, на тонкой грани между реальным и мысленным. Мир потерял глубину, остались только длина и ширина, зато они были бескрайними, как потенциально безграничны фантазия и виртуальность. Все утопало в мягком свете, вокруг светилось несчетное число огоньков, а между ними тянулось еще больше тончайших нитей. И я летел по этим линиям, словно они были дорожками, с которых не сойти. Логично, ведь здесь Яр Соколов был больше мыслью, информацией, чем телесным человеком, но все же не полностью. Я мог похлопать себя рукой по плечу, просто понимал, что в этом мире мной движут не мышцы, а разум и воля. Это семантическое пространство, Мысль пришла откуда-то извне, мелькнула по одной из линий и стала моей собственной. Время здесь явно текло по-иному, чем там, откуда я ушел. Передвигаясь порывистыми импульсами от точки к точке, я ощущал, что каждая из них – какое-то понятие и соединяется с сотнями, а то и с тысячами других. Путь начался с точки окраина, и от нее шло 407 инфосвязей. Они стали понятны мне все сразу, всем цветастым веером оттенков. Можно выбрать, куда скользнуть. Я ушел к точке дорога, с нее на цель, оттуда к центру. Ведь нужно попасть в центр этого мира, куда стекаются все пути. Увидев фигуру в самом сердце натянутых нитей, я замер от красоты. Создание со множеством рук, окруженное ореолом света, перебирало линии информации, как струны всемирного инструмента. Крылатое, с узкими точеными чертами, существо напоминало монаха в центре нирваны, потустороннего ангела или совершенного робота. Движение каждой руки было отточенным и лаконичным. Так вот как выглядит Гармингар. Голоса, увидев меня, сказала существо с тревогой, но и с восторгом. Они были потеряны и все эти годы пели, не слыша друг друга. Теперь все перестроилось, они начинают слышать, тянутся к друг другу и слагаются в хор, я им помогаю. Это был Шис. Так выглядела смысловая сущность нашего вонючего и лохматого крыса. «Как ты, дружище?» – спросил я. «Хорошо, я постигаю песнь забытых голосов и не хочу уходить, пока она не сложится. Это не опасно, для тела нет, для разума, может, и да, для души, наоборот, исцелительно. А что с Арчиной, где она?» «Вместе с хозяином этого места, ты найдешь их в точке противоречия». Шис поднял одну из светящихся линий и провел по ней пальцем, указывая путь. Я шагнул из центра в развилку, оттуда в противоречие и нашел две фигуры. Одна была проворным, прыгучим зверьком в медовой шерсти с быстро мелькавшими жученными крыльями, а другая насупленной сердитой девчонкой с торчащими из-под губы клычками. Ни капли не изменилось. «Ты достал своими планами, Горм!» — крикнула она, ударив кулаками по длине и ширине вокруг. «Можешь хоть раз забить на сложные выдумки и просто сделать как проще». «Не могу», — смиренно ответил Гармингар, и его круглые глаза блеснули. «Я хочу просчитать идеальный исход. Нельзя угодить и нашим, и вашим, всем-всем-всем», — закатила глаза Арчана. «Кого-то всегда приходится послать, а кем-то пожертвовать. Не бывает идеальных решений. Я, блин, с 10 лет это поняла. Почему ты не можешь? Так запрограммирован», — невинно предположил и. «Угу, сам себя программировал и перемудрил. Я влез в их семейные разборки. Кем-то пожертвовать. Ты так пробуждаешь в Гармингаре человечность». Арчана обрадованно подалась ко мне, и смысловой облик девчонки изменился. Она сама не осознала, как стала выше и старше, более статной. В ней проступила женственность и нехарактерная для Джары красота. «Ты живой», — ее нематериальные руки вплелись мне в плечи, словно пытаясь нащупать уверенность в том, что все хорошо. «Победил Тейра чудище, ну и поганую ядовитую крысу», — она имела в виду Уилла. «Ну почти», — я выдохнул, вспомнив плывущий в темноте труп канадца. «И что теперь делать?» Я открыла Гарми весь свой разум и убедила, что Джары неплохи. Он согласился, что его мозги помутились от искажения. Теперь планирует помочь Джарам, но только когда сложит планету заново. А это сложно. «Стоит огромных сил и может привести к непредвиденным последствиям», — она всплеснула руками. «Спроси, какого лешего он это затеял? Если все провалится, мои люди мучительно умрут от чумы». «Зачем ты это затеял, Гармингар?» — спросил я зверька. «Что это за голоса и песни? Отыщи любой из них и послушай». «А как же 14 секунд до точки невозврата?» Зверек повел лапой, и Арчину внезапно выключила. Она застыла, глядя на нас с взволнованным ожиданием. «Мысли свет куда быстрее тел, да и воображаемое время течет слегка нелинейно», — сказал он. «До точки невозврата 11 внешних секунд и 1000 внутренних. Успеешь разобраться?» Я вздохнул. Чувство болезненной потери резало сердце и никак не уходило. «Проклятый Уилл, почему ты сделал все неправильно и оказался именно тем подлецом, которого я ожидал? И где эта песня? Куда идти? Прислушайся и услышишь». Я закрыл глаза и правда услышал. В тишине звучало множество отдаленных звуков, каждый на своей ноте, но не монотонный, а переливчатый, как многозвучный обертон. Хаем, они были куда сложнее и комплекснее, чем простые понятия точки, из которых состояла вся семантическая сеть Гармингара. Это были целые поющие комплексы ночева. Один пел о боли, второй о страхе, другие о крушении, чудовищности, скорби, кто-то о надежде. Тысячи неслышимых голосов изливали страшное и плохое, но десятки тысяч пели о хорошем. Постояв и послушав, я выбрал мелодию умиротворения. После пережитого хотелось прикоснуться к чему-то доброму и светлому. Добрался от противоречия к согласию, а оттуда в эту мелодию. Она стала громче, обволокла меня. Я раскрыл глаза и увидел совсем другой мир. Высокие здания, переплетенные лентами магистралей, которые шли прямо по небоскребам, оборачиваясь вокруг них. На магистралях были разбиты парки, полные пышной зелени и светлых куполов. В этих парках виднелись россыпи маленьких фигур, гулявших параллельно земле, а подчас и вниз головой. Нарушение привычной физики их не смущало, ведь техномагия живых городов позволяла смещать плоскости гравитации как нужно. Иногда существа перепрыгивали десятки метров с одной эстакады на другую, с одинаковой легкостью вбок, вверх или вниз. Потоки летающих машин двигались в слаженном узоре, они скользили над бесконечным городом, покрывавшим поверхность маленькой планеты, а выше них висело белое солнце, совсем близко, но никого не слепило и не обжигало. Вокруг меня гуляли другие жители, и я наконец узнал, какими они были. В короткой медовой шерсти, высокие и нескладные, с длинными руками и ногами, местные больше всего напоминали лемуров и ленивцев, только развитых и почти человечных. Слегка заостренные мордочки и подвижные носы, любопытные глаза. Они не умели торопиться и суетиться, все делали медленно, с толком и размеренностью, выдающий расчет. Еще бы, когда ты по жизни тормоз и гордишься этим, на протяжении текущего действия всегда вдоволь времени, чтобы обдумать следующее. Они называли себя насмешливым именем Шермер, антиторопыги. Ты осудили этот народ как беззаботных глупцов, недостойных уникальной планеты. Но я, глядя на Шермер, видел не недоразвитых ленивцев, а благожелательных и процветающих существ, живущих полной жизнью. Тех, что создали Гармингара и не пытались впрягать его в рабство ради лишней выгоды, а просто отпустили на свободу. Они не поддались на соблазн использовать искажения и стать высшей расой, потому что умели быть счастливой обычной. Выходит, я нашел ту самую безгрешную цивилизацию, редчайшую во Вселенной, о которой недавно рассуждал. Они и правда жили в собственном рукотворном раю, покуда Архион вселенской ненависти не использовал Тейра, чтобы уничтожить благодушных Шермер. Ведь ненавидящий каждого во Вселенной, превыше всех владыка Орион ненавидел тех, кто счастлив. Теперь преступление Тейра выглядело еще более чудовищным. Идеальная цивилизация рухнула, планета раскололась, большинство невинных погибли в катаклизме, остальные были пожраны бесформами или умерли от жажды, голода и болезней. Кто-то добровольно сдался скверне, чтобы прекратить страдать. На этом все должно было закончиться, но каким-то невозможным образом в центре планеты, в искажении сохранились их голоса. Забытые и неслышные, они два столетия пели каждый свою песню. Сейчас я был внутри одного из них, мелодия текла сквозь меня, и я понял, что это не просто какой-то бледный оттиск, пойманный в семантическую суть. Это была личность. Его звали Шейлиф Тихоня. Он смотрел, как растет трава, и его душа пела тихую песню благодарности миру. Он осознал чужое присутствие и заглянул в меня. Удивленно сморщенный нос, золотистые глаза на лице, покрытом светлой шерстью, смущенная ухмылка. Я понял, что слушаю разум мертвеца, который не знает, что мертв. Он зациклен в одном моменте и проживает его снова и снова. Мой разум рывком метнулся прочь от умиротворения, куда угодно, и несколько мгновений слепо бросался из стороны в сторону по случайным понятиям, не думая, куда направляется, лишь бы бежать. Внутри ворочались мысли и метались чувства. Вымиравшие Джары, Чума, Долг, Уилла и Арчана, равнодушие Гармингара, который жертвовал пачкой живых инструментов, катаклизм и гибель всего. Мертвый мир и висящие острова-памятники, на которых медленно зарождалась новая жизнь, и моя родная планета, беззащитный сине-зеленый шарик огня, воды и земли, вокруг которого сгущалась тьма, пророчества, рушащиеся небоскребы Нью-Йорка, Пекина и Москвы, гибнущие люди. Всего этого было так много, что я не мог удержать, а снаружи пело бесчетное море неслышимых голосов, каждый свою песню, и, кажется, Шизс был прав. Кажется, они начинали сливаться в хор, все дороги ведут в центр. Через какое-то время, миновав десятки точек, я оказался перед крысом-ангелом, застывшим в медитации переборе струн. Он сплетал их ловкими пальцами опытного алхимика Едамонта, играя на арфе жизни и смерти, выбора и судьбы. Гармингар сидел у его ног в облике все того же питомца, с которым гуляли по паркам беззаботные Шермер. «Ты услышал песню?» — спросил юный бог, наклонив звериную голову. «Да, осталось 5 секунд. 13 искр проступили в его теле, 7 в моем. Я тронул 3 спящих искры Уилла, серых, застывших между светом и тьмой. Ты специально позволил Хаддари пробраться в ядро и допустил заражение части искр, чтобы получить сильнейшую скверну, изучить ее и выработать иммунитет, чтобы в итоге победить Черное Солнце?» «Да». «Акари пожертвовал, чтобы получить спящего агента в их воинстве?» «Да». «Ты убил ни в чем не повинных Валлу, Аберина, и превратил Кари в чудовище. Позволил Уиллу сойти с ума от жадности, а мне дал его убить. Допустил гибель множества Тейра в боях за планету, все ради своего плана?» «Да». «Чем это лучше того, что устроили серокожие?» «Конечно, масштаб жертв на порядке меньше, но в принципе, чем это лучше?» «Ты такая же тьма, как и они, Гармингар. Видишь ли, до недавнего момента я был избирательным светом, светившим только для тех, кто меня создал и был ко мне добр. А что теперь изменилось? Дитя Джаров напомнило мне песни, спетые зеленокожими, их заботу, когда я был юн. Я вытеснил их из памяти как несущественные, но был неправ. Они также важны. Тебя кардинально изменила горстка хороших воспоминаний. В каждой личности есть все сразу, и хорошее, и плохое. Мы, то, что мы держим в фокусе сердца. Я все равно перерождался, а потому решил, почему бы не стать лучшей, продвинутой версией себя. Теперь в твоем сердце песни двух народов, Джаров и Шермер? Нет, теперь в моем фокусе благо всех народов, Тейра и землян тоже. Вот оно что, звучит прекрасно, но сейчас одна раса гибнет, вторая погружается во тьму, а третья давно исчезла. Ты будешь пытаться спасти их всех? Да, просто ответил Гармингар, и у меня внутри все дрогнуло от простодушия этого ответа. Черное солнце расширяется, как сверхновая тьмы, обволакивает слой планеты за слоем, слепляя острова и осколки воедино. Скверна внедряется во все живое и мертвое, пропитывая собой новый будущий мир. Волны уже достигли ядра, и как их остановить? Никак. Пусть черное солнце захватит весь мир, искажение и нас. Мы станем его частью и победим изнутри, ведь у нас есть иммунитет. Скверна не зла, зла лишь воля, которая живет внутри солнца, вспомнил я изречение Аберина. Мы победим эту волю, ибо она не способна жить, а может лишь ненавидеть. Она пуста. Допустим, ты завладеешь и светом, и тьмой, что дальше? Как ты можешь спасти тех, кто уже погиб? Гармингар опять улыбнулся. Я явно упустил какую-то важную часть картины и не мог понять. Ты же был на вершине хрустального шпиля, Яр, сказал он. Ты должен помнить. Догадка вспыхнула, ох, как я раньше не понял, ведь догадался, что система здесь действует, просто заглушена искажением. Но искры пробивали канал, а значит, мы по-прежнему в башне, воскликнул я. Это один из ее этажей. Да, башня всегда приходит, чтобы спасти гибнущие миры. И если у нее получается, мир остается жив, а если нет, она забирает его в себя. Главный вопрос, для чего? Я вспомнил рассказ Аларина о том, как тюрсы нашли пустую планету, все население которой сожрала инкарнация Мириада. Сколько же цивилизаций и историй переплетаются в башне богов. И, как на этаже с памятью павших, башня не выпускает души погибших, если есть возможность в итоге их оживить. Голоса вокруг звучали все громче. Они пели песню гибели, крушения и жизни, упорства, мечты. Я наконец понял Гармингара и его план. Чудовищный, безумный и прекрасный. Скверна обладает огромной силой регенерации и является идеальной симбиотической средой. Ты посеял и развил на стольких осколках такое буйство неразумной жизни, что теперь, захватив планету, черная жижа поглотит ее и напитается Виталисом. Если ты победишь и захватишь солнце, то сможешь управлять всей скверной, и вырастешь новые тела для всех пойманных на этом этаже душ. Ты сможешь воскресить расу Шермер, да, но ты не способен управлять всеми искрами сразу, тебе нужен аватар. Осталось 2 секунды. Я смотрел в глаза существа, юного и вместе с тем старого, которая пыталась просчитать множество факторов и разглядеть за буйством и хаосом жизни устойчивость предопределенных путей, и лихорадочно взвешивал следующий поступок на весах. Гармингар полагал меня необычным смертным, и он был прав. Но если рандомный человек вместит 20 искр и сможет управиться с мощью божественного ранга, он будет замечен владыками вселенной. Такое явно не происходит каждый день. Букашку разглядят архионы, А ведь до сих пор мне удавалось прятаться у них под носом благодаря защите башни. Если я это сделаю, сегодняшний день может привлечь внимание к человечеству и стать той причиной, по которой Землю ждет вторжение, предсказанное Илуриан Мудрый. Но если я откажусь, все погибнут. Беспризорные Тейра, проклятые Джары, Шермеры мы, затесавшиеся в центре расколотой планеты. Что лучше, что правильнее, какой путь? Кажется, оба исхода ведут к поражению и провалу, ибо Тейра с остальных миров будут искать человечество, чтобы отомстить. Но при первом исходе все-таки выживает целых две расы. А если оба пути фиговые, то чего уж там, давай искры. Гармингар прыгнул в меня, на лету превращаясь в тень, и рисунки наших душ объединились. Мы вернулись в физический мир, облако света пульсировало вокруг ослепительно ярко, когда стены ядра сокрушились от ударов снаружи, и жидкая тьма захлестнула центр планеты. 20 искр внутри меня сошлись в странный узор, человеческое сознание застонало от невозможности вместить и удержать такую мощь и такую глубину восприятия. Скверна и свет сшиблись в бурлящей схватке, но мы с Гармингаром вместо сопротивления пошли навстречу тьме, и схватка превратилась в слияние. Десятки точек смысла обрушили потоки информации в темноту, структурируя ее и перекодируя на свою сторону. Скверна вскипела, в центре почерневшего неба вздулся гигантский гневный лик. Восприятие расширилось. Я видел и понимал все происходящее, контролировал каждый аспект. Круто быть богом, вернее, ненадолго оказаться в симбиозе с ним. Но жалкое человеческое сознание отказывало. Яр, ярус, яростный, яркий. Человек без имени понял, что забывает себя и растворяется в хоре голосов. Что ж, пора крикнуть. Джеронима. Я дотянулся до интерфейса и применил то, что откладывал на самый черный день. Способность первосвет. Дар наивысшего вселенского ранга, полученный мной от башни богов в самом начале пути, после достижения потенциала Археона. Башня вложила мне в душу первосвет и первотьму, изначальной основы вселенной, каждая из которых может изменить мир в точке нахождения носителя, чтобы защитить и спасти его, и при этом остаться незаметной. Чтобы не раствориться в хоре миллионов личностей, я мог на время увеличить собственный разум, чтобы способностью обработки информации сравняться с божеством. Но это неизбежно привлечет ко мне внимание высших сил, рано или поздно. Они начнут изучать такого выдающегося смертного. Поэтому я поступил совсем по-другому. Потратил величайшую способность не на себя, а на Гармингара. И первосвет усилил его сознание, отчего вся мощь искры, весь хор поющих голосов сети лишь проходили сквозь меня, но не оставались, а возвращались вы. Чтобы я стал не накопительной вершиной системы, а лишь центральным соединительным узлом. Невероятная энергия пронзила нас, сложившись в многовариантное топологическое кольцо. Теперь Гармингар прекрасно справлялся с идущими миллионами процессов и миллиардами технических операций в секунду. А я был нужен лишь как подходящий носитель, давший ему дополнительное измерение, материальность, позволивший Богу информации выйти в физичный мир и стать из многомерного, сверхмерным. Из ключевого звена я стал лишь переключателем от провала к успеху. Вот и славно. Ведь если сильные мира сего увидят, что смертной букашке была отведена лишь роль тумблера, никто не придаст мне значения. Последним, что я слышал, был разраставшийся хор разных голосов, и, сначала нестройные, они звучали все мощнее и все более в унисон, и Скверна начала подпевать. «Эй, очнись уже! Я так хочу свалить отсюда, что сил нет терпеть!» Арчана тормошила меня энергичными щипками, ее лыбящаяся физиономия нависла сверху. «Вот наглая девчонка! Полегче, ты раскачиваешь и без того утлый плод!» Шисс пригубил густое молочное зелье из кривой склянки и чихнул. «Вот, хлебните, нормузика. Мы слишком многое пережили, надо подкормить нервную систему, а то недолго и с ума сойти». Меня мутило, еще не привык к возвращению трехмерности, а про пережитые мгновения божественного могущества и говорить не приходится. Нормузик оказался норм и правда успокоил раздерганные нервы. Мы находились на плетеном островке из сухих корней с белыми шарами внутри. Он подрагивал на поверхности клокочущего черного океана, который поглотил всю планету и сжал осколки в единое целое. Ну и ну, ощущение было, как будто смотришь атлас древнейших геологических эпох и только что сидел на развороте архейской эры, когда планета взрывалась и пылала, а тут перешел в протерзе и все покрылось водой. Конечно, в нашем случае смена эпох оказалась слегка ускорена. «Где Гармингар?» – спросил я. «Он немного занят», – сказал. «Когда ты очнешься, Миссия будет завершена и этаж пройден. Яр, в каком смысле этаж? Весь этот мир, один из этажей башни. А почему она тогда не запретила искажению заглушать систему? Удивилась Арчана. А зачем? Пусть будет, ведь это еще один слой испытания. Башни только на руку. Когда восходящие оказываются в нестандартных условиях и вынуждены приспосабливаться, находить нестандартные решения, выживают сильнейшие. Ну ладно, не стала спорить Бжара. Все, ты очнулся, давайте валить. Она вскочила на утлой конструкции, и та закачалась так сильно, что нам пришлось хвататься за корни, чтобы не свалиться в черную жижу вокруг. Да уймись ты, всплеснул руками Шис. Хочешь создать волну, которая нас потопит? Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу, внезапно вспомнил я и рассмеялся. Строго говоря, три с половиной, крыс указал назад, я обернулся и увидел посиневший труп Уилла, лежавший в изогнутых корнях. И что с ним делать? Спросила Арчана. Чивагарми вообще поднял его на поверхность, он же сдох. Потому что это этаж башни, сказал я тихо. Он умер впервые на этаже. Когда система вернется, он оживет. Блин, и правда. А ты серьезно хочешь дать этой крысе второй шанс? Скривилась Бжара. Без обид, Шис. Крысизм – это форма расизма, философски заметил Едамант. Не удивляйся, если завтра проснешься отравленный. Не от меня, разумеется, а от собственной бездуховности. Он захихикал. Конечно хочу, ответил я после паузы. Мы победили, пусть живет и делает выводы. Стоп, ведь мы победили. Да, ух ты. Вместо ответа воскликнула Арчана и указала рукой. Рядом с нашим платом открылось три портала. Черный в изнанку, прозрачный домой и золотой, обратно в Базарат. И это знаменовало возвращение системы. Я почувствовал, как вернулся интерфейс и в глазах зарябило от системных сообщений. Черт возьми, сколько их. Над Уиллом воссияла метка оживления. Он изогнулся и, всхлипнув, задышал. Что за... Черт, я взял его за грудки и медленно поднял над Черным океаном.